Договорились, что еще приду к нему несколько раз. Посоветоваться о выборе репертуара и о манере исполнения. Полетала как на крыльях. Действительно, устроил протекцию. В следующий раз, когда пришла, разучили с ним несколько романсов на рояле. Какие-то бумаги и конверт. Мой первый контракт и первые деньги.